Первые солнечные лучи с трудом пробивались сквозь затянувшие горизонт облака. Их слабый свет озарял небо странным, размытым сиянием. Неспокойное море сверкало сизым металлическим блеском. Ветер, запертый между ограничивающими залив холмами, казалось, впал в безумство, в ярость, в амок, сгибая и чуть не выворачивая наизнанку совсем не слабые деревья. Таню, впрочем, безумство ветра не слишком волновало. Ей-то, к счастью, в море выходить больше не нужно. Так что, можно считать, два дня назад ей с погодой повезло. Да и вчера тоже. Страшно подумать, что сотворил бы этот ветер с крошечным самолетиком. Нет, сейчас ее беспокоил Надир. Он весь горел. Таня без всякого градусника просто ладонью чувствовала, насколько высока температура. Время от времени мальчик размыкал пушистые ресницы, открывал кажущиеся неестественно огромными глаза. Но взгляд у него был точно у слепого. Надир смотрел, словно не видя. Потом веки вновь опускались, и он вновь проваливался в тяжелый беспокойный сон. Смуглый тон кожи сменился желтоватой бледностью. Лицо как-то источилось, тонкие губы обметало. Таня достала свой чудо-телефон, помедлила. «Ох, и вломит он мне сейчас по первое число за всю мою самодеятельность». Оглянулась на Надира и решительно набрала номер учителя. Длинные гудки накатывали, как прибой, захлестывая, перебивая дыхание. Сквозь проем балконной двери Таня смотрела на кровать, где в беспокойном забытии лежал Надир, и молила: «Возьми трубку, ну, пожалуйста, мне очень, очень нужна помощь». Наконец в трубке щелкнуло, и гудки сменились долгожданным голосом. «Да, слушаю, девочка моя. Как ты? Отдыхаешь или...» Таня с облегчением прикрыла глаза. Ах да, в своем последнем сообщении она доложила об очередном нападении на Сергея. Отсюда это осторожное «или». Немного помедлив, собралась с мыслями и также осторожно заговорила. «Все хорошо. Наш общий знакомый, как оказалось, действительно купил себе остров. Я даже съездила туда к нему порыбачить. Было очень жарко, но поездка удалась. Я поймала одну большую желтую рыбу и еще много рыбешек помельче. Так что рыбы в тех местах теперь почти не осталось. Балкон, где она стояла, укрывал от ветра выступ стены. Но Таню все равно трясло от озноба, все плотнее кутаясь в пушистый гостиничный плед. Не хватало еще ей самой заболеть. «Что ж, удачная рыбалка — это хорошо, тебе в очередной раз повезло». Голос учителя звучал абсолютно бесстрастно, но Таня каким-то верхним чутьем чувствовала, что сдерживается он невероятным усилием. «Все-таки впредь мне бы хотелось, чтобы ты не отправлялась в такие дальние прогулки, не предупредив меня». «Все вышло слишком быстро, я просто не успела», — пробормотала она и тут же добавила. «Зато привезла аж два чемодана сувениров». Сквозь балконную дверь Таня взглянула на шкаф, в который засунула саквояж и кейс с кодовым замком. «Может, надо было попробовать его вскрыть?» «Нет уж, хватит самодеятельности». «Мне не очень нравится твой голос», — заметил учитель. «Устала или...» «Ты здорова?» «Да», — ответила Таня, догадываясь, что спрашивают ее в первую очередь о том, не ранена ли она. «Более-менее. Знобит немного. Тут ветер. И устала я действительно. Но у меня проблема. Так получилось, что я поймала одну совсем маленькую рыбку. Желтенькую такую. И решила взять ее с собой. Но она как-то плохо себя чувствует. И я совсем не знаю, что с ней делать». У меня даже аквариума для нее нет. А может, ей ихтиолог или ветеринар нужен. И документы, чтоб через границу. «Все понял», — раздалось в трубке. «Жди звонка». На душе стало полегче. Давящая тревога немного отпустила. Учитель даже не спросил, где она. Благодаря тому же чудо-телефону он мог легко определить это сам. А это значит, что скоро прибудет помощь. И остается только ждать. «Попробовать позвонить Сергею?» Нет, еще рано, в такое время даже пациенты в больницах еще спят. Придется потерпеть. Зато можно как следует рассмотреть трофей. После прошлого разговора с учителем, Таня более-менее представляла, что иорданец может приготовить для бегства с острова. Документы, жесткие диски, банковские карты, возможно, драгоценности. В саквояже, не защищенном никакими особенными замками, были деньги. Целая гора наличных. Евро, доллары, рубли, английские фунты. Причем не только крупными, но и мелкими, видимо, для максимального удобства. Так что подсчитать даже примерную сумму было затруднительно. Впрочем, деньги Таню не особенно интересовали. Она выгрузила их на ковер и тщательно осмотрела саквояж. Нет, ничего больше в нем не было. Значит, кейс. Там, возможно, есть что-то и о Сергее. Каким-то образом его досье оказалось ведь в списке киллера. Да и охотились за ним слишком настойчиво. Не перепутали же в самом деле. Если только... Таня задумалась. Учитель не говорил, что Сергей именно работал на иорданца. Напротив, упоминал лишь о смутных, неопределенных предположениях и домыслах. Так может, охота на Сергея – часть совсем другой головоломки? Ну, там конкуренты, ревнивая женщина, мало ли. Нет, не годится. Пытаясь максимально обелить Сергея, она начинает игнорировать и логику, и факты. Тот в Джиновичах говорил очень конкретно. Сергея ему заказал «Желтый» с острова. Хотя это и не исключает, варианты перепутали. Или он обладает некой смертельно опасной для Карима информацией. Причем просто потому, что когда-то оказался не в то время, не в том месте. Правдоподобно? Да сколько угодно. Эх, если бы можно было изучить содержимое кейса, но у этой чертовой коробки замок не электронный, а механический. Танин чудо-телефон тут бессилен. А подбирать код можно хоть до морковки на заговине. Она все-таки не профессиональный взломщик. Да и мало ли какие сюрпризы заложены в этом кейсе на случай попытки несанкционированного вскрытия. Может, он возьмет, да и при очередном неправильном коде просто взорвется. Ладно, будем ждать. Как минимум, можно еще несколько часов отдохнуть. Ночью она спала недолго, поднялась чуть свет. Все же предшествующий стресс давал себя знать. Сейчас, когда проблема благополучно передана в надежные руки учителя, стоит попробовать еще немного поспать. Таня легко возле Надиры и с наслаждением закрыла глаза. Часов в 10 ее разбудил тихий стук в дверь номера. На пороге стояла хозяйка. Все такая же жизнерадостная и улыбчивая. Только изумрудные тени на веках сменились бирюзовыми. «Доброе утро!» — приветливо поздоровалась она. «У вас все в порядке? Что-нибудь нужно? Завтрак?» Таня поколебалась лишь несколько секунд. «Мой сын плохо себя чувствует», — торопливо, не скрывая беспокойства, проговорила она. «Температура внезапно поднялась. У вас не найдется аспирина или еще каких-то лекарств? Что-нибудь против простуды?» «Может быть, врача?» озабоченно предложила женщина. «Нет-нет», — Таня покачала головой, но тут же сообразила, что отказ от врачебной помощи может вызвать подозрение или, как минимум, ненужное любопытство. Поэтому как можно спокойнее пояснила. «Я сама детский врач». «Аптека прямо через улицу, напротив нашего входа», — дружелюбно сообщила хозяйка, — «и она уже открыта». Таня оглянулась на двери спальни. «Понимаете, я боюсь оставить его одного». «Нет проблем», — улыбнулась женщина. «Напишите, что вам надо купить, я пошлю своего сына». «Спасибо вам», — искренне обрадовалась Таня. «Любое детское жаропонижающее подойдет. И градусник, пожалуйста». А ведь вряд ли она заходила лишь за тем, чтобы предложить завтрак, подумала девушка, когда за хозяйкой закрылась дверь. Наверное, паспорта хотела попросить для оформления. Хотя, может, и нет. У них тут в каждом отельчике свои собственные правила. Ладно, вот позвонит Игорь Леонидович. Так или иначе, проблема скоро разрешится. Сейчас главное, что делать с Надиром. Таня подошла к мальчику. Он по-прежнему тяжело дышал. На щеках горел лихорадочный темный румянец. Кажется, температура поднялась еще выше. В дверь опять постучали. Очень похожий на мать, такой же полноватый и волоокий мальчик лет 12, вручил ей пакет, на котором красовалась традиционная медицинская чаша со змеей. Поблагодарив мальчика, Таня показала ему планшет Надира и на дикой смеси трех языков, но больше жестами, попыталась объяснить, потерялось зарядное устройство, нельзя ли достать такое же. Мальчик оказался достойным представителем третьего тысячелетия. Из тех, кто обращению с гаджетами учится раньше, чем ходьбе и человеческой речи. Он моментально вник в проблему, осмотрел планшет, чтобы уточнить модель, энергично закивал, показал на пальцах, сколько нужно денег. Таня дала на всякий случай с запасом и умчался. Жаропонижающих в аптечном пакете было несколько, в таблетках и растворимые, и даже свечи. Мучить мальчика Тане совсем не хотелось, поэтому свечи она решила оставить на самый крайний случай. Да и градусник отложила. Чего тут мерить? Жаром на расстоянии пышет. Развела в стакане растворимый аспирин и, приподняв голову Надира, попыталась его напоить. Глоток, еще... Наконец Надир отстранил стакан и вновь закрыл глаза. Таня собралась было позвонить Сергею, но телефон в ее руке вдруг завибрировал. «Ты можешь выйти в город?» — сразу осведомился учитель. «Нет», — коротко ответила Таня, покосившись в сторону спальни. «Хорошо, я буду через час». И трубка разразилась короткими гудками, но теперь они звучали для девушки слаще самых нежных слов. Ровно через 59 минут... За это время хозяйский парнишка успел принести зарядку для планшета, попытался вернуть сдачу, но Таня с улыбкой, это за труды, заставила его забрать лишние деньги. Ровно за минуту до назначенного через час она услышала в коридоре знакомые, почти беззвучные шаги и осторожный стук, три двойных удара с короткими паузами между ними. Это был их условный знак. Так стучать мог только учитель. Пристроив заряжающийся планшет рядом с кроватью Надира, на случай, если мальчик вдруг очнется, она поплотнее прикрыла дверь в спальню и впустила Игоря Леонидовича. На нем был светлый костюм, светлая мягкая шляпа и большие солнцезащитные очки. Прямо американский шпион из советского фильма. В руках, довершая картину, пакет из местного магазина с яркими рекламными надписями на латинице. Учителю хватило одного быстрого взгляда, чтобы оценить Танино состояние. Взвинчено, измотано, растеряно, выбито из колеи тем, что все пошло наперекосяк, переживает за Сергея. Но цела, здорова и не ранена. Все остальное дело поправимое. Но он все же спросил, слегка покосившись на закрытую дверь спальни. «Как ты?» «Нормально», — кивнула она. «А мальчик?» «Спит», — вполголоса сообщила девушка. «Он цел, но у него температура запредельная. Час назад я дала ему жаропонижающее. Кстати, живьем убедилась в результате воспитания, о котором вы рассказывали. Как он вообще оказался с тобой?» Игорь Леонидович спрашивал строго, почти сурово. «И что вообще произошло, девочка?» Привычное обращение смягчало жесткость тона. Таня вкратце изложила события последних дней. Как выяснила, где именно искать иорданца, как отправилась на остров, что там произошло и как погибли иорданец и его жена. Во время рассказа учитель качал головой, явно не одобряя чрезмерной Таниной инициативности. Однако не произнес ни слова осуждения. «Что ж, остается лишь благодарить высшие силы, что все закончилось благополучно. Но зачем ты взяла с собой мальчишку? Судя по твоему рассказу, люди на острове еще оставались. Уж прислуга-то точно, они бы о нем позаботились». «Да я только потом сообразила», — смущенно призналась девушка. «А в тот момент он был без сознания, я... ну, просто рука не поднялась его оставить. Даже мысль такая в голову не пришла». «Ясно», — Игорь Леонидович кивнул. «Чего-то в этом роде я и ожидал. Что ж, твоя каша тебе и расхлебывать. Нет, я не пугаю, но сама подумай. Когда станет известно, что Надир остался в живых, за ним тут же начнется охота, по сравнению с которой охота на твоего Сергея покажется детскими играми. Ведь мальчик, если до тебя это еще не дошло, единственный оставшийся в живых наследник иорданца. Полноправный наследник со всеми юридическими тонкостями. Об этом Карим позаботился. Но ты права, чей бы это ни был ребенок, как бы своеобразно его не воспитывали, это прежде всего ребенок. Маленький и беззащитный. Так что, быть может, твое спонтанное и на первый взгляд бессмысленное желание его оттуда увести – лучшее решение. Мальчик нуждается в помощи, значит, его необходимо хорошенько спрятать. Для начала как можно скорее вывести за пределы страны. Этой страны я имею в виду. Россия большая, там батальон таких надирчиков спрятать можно. Но сделать это придется тебе». «Мне?» – в некотором недоумении переспросила Таня. До последней минуты она в глубине души надеялась, что эту проблему учитель снимет с ее совести и шеи и как-нибудь решит сам. Но, да, она кашу заварила, ей расхлебывать. Да оно и практичнее, если подумать. Чем меньше людей в курсе, тем безопаснее. Игорь Леонидович протянул ей яркий пакет. «Тут деньги и документы для тебя и ребенка. Одежка кое-какая, у вас же, насколько я понял, вообще ничего нет. Плюс билеты на сегодняшний вечерний рейс до Москвы». «Но...» — Таня замялась. «У него такой жар, можно ли его вести в таком состоянии?» «Ничего». Игорь Леонидович слегка, одними уголками рта, усмехнулся. «Может, оно и к лучшему. Меньше придираться будут. Да и температура такая вещь, что сейчас есть, а через час нормальная. Ты же сама сказала, что других болезненных признаков нет. Так что, скорее всего, это реакция на стресс и усталость». Таня немного помолчала, сосредоточенно обдумывая ситуацию. С одной стороны, возиться с избалованным сверх всякой меры маленьким султанчиком – удовольствие ниже среднего. И уж точно совсем не то, чего бы ей хотелось. Но с другой, сегодня утром, когда она обнимала мечущегося в жару Надира, он казался таким маленьким и беззащитным, так жалобно просил пить и звал маму, а никакой мамы у него больше нет. Спасибо тебе, Танечка. После этого не получалось думать о нем ни как об избалованном гадком мальчишке, не как о сыне преступника и злейшего врага ее любимого Сергея. Уж в этом-то пацаненок точно не виноват. Это просто больной ребенок. Больной и, как ни крути, несчастный. Ему нужно лечение. А пуще того, любовь и ласка. «Интересно», — подумала вдруг Таня, «а какой матерью была Оксана? Любила ли она мальчика? Ласкала? Занималась им?» Там, на острове, практически под дулом автомата, она истошно выкрикивала имя сына. Да, это вполне могло быть инстинктивной реакцией на невыносимый стресс. Но, пылая в бреду, малыш звал маму. Да и вчера, оставшись без спасительного планшета, он сорвался именно на воспоминания о матери. Игорь Леонидович прервал ее размышления. «О чем задумалась девочка моя?» «О Надире», — нахмурилась Таня. «Когда мы будем в России, его нужно будет спрятать. Что, если отвезу его к тете Люде? Она теперь, ну да вы знаете, под Серпуховым живет. Собственный домик и вообще полная глушь. А уж она будет только счастлива за ним присмотреть». «Неплохая идея», — одобрил он. «На первое время, во всяком случае. Дальше посмотрим». Игорь Леонидович обвел взглядом комнату и выразительно взглянул на притулившиеся у стены кейс и саквояж. Таня вытащила их из шкафа за 5 минут до того, как истек обещанный час. «Это, как я понимаю, и есть сувениры». Девушка кивнула. «В саквояже только деньги, но я за подкладкой не смотрела, может и там что-то есть. Кейс заперт». Учитель поднялся. «Что ж, мне пора, а ты собирайся, встретимся в Москве. И помни, я на связи. Если вдруг какие-то накладки или по чечайне, мальчику хуже станет. Хотя не думаю». Он улыбнулся. «Удачи, девочка моя». Закрыв за ним дверь номера, Таня заглянула в спальню. Надир, вот радость-то, уже не спал, а, сунув под спину подушку, полусидел на кровати. Свой драгоценный планшет он обеими руками прижимал к животу. Не играл, а невидящим взглядом пялится в стену. «Доброе утро». Таня постаралась, чтобы голос звучал как можно более непринужденно. Надир, не отвечая, продолжал разглядывать стену. «Как ты себя чувствуешь?» Таня все еще не могла понять, как с ним лучше себя вести. «Есть хочешь или пить? И видишь, зарядку для планшета я достала, теперь можно играть». Мальчик все так же угрюмо молчал. Таня попыталась протянуть руку, что там с температурой, но он испуганно отшатнулся. «Надо бы градусник тебе поставить», — задумчиво проговорила девушка, теряясь все сильнее и сильнее. Ответа по-прежнему не было. «Ну, как знаешь». Она развернулась, чтобы уйти. В конце концов, мальчишка уже не мечется в жару и явно чувствует себя лучше. Значит, сейчас пока стоит оставить его в покое. Она уже стояла на пороге спальни, когда за спиной раздался тихий, едва слышный голос. «Ты убьешь меня?» Надир проговорил это на удивление спокойно, как-то очень по-взрослому. «Что?» Таня чуть не подпрыгнула. Впервые за эти дни ей стало по-настоящему страшно. Боже, что творится в голове у этого ребенка, выросшего среди постоянных опасностей и смертельного риска? И неужели он вспомнил, что случилось с родителями? Или услышал часть ее беседы с учителем и понял что-то по-своему? «Ты убьешь меня», — повторил Надир, уже не как вопрос, а как утверждение. Спокойная констатация факта. Повинуясь внезапному импульсу, Таня бросилась к мальчику, прижала его к себе и, чувствуя, как глазам становится горячо и даже, кажется, мокро, зашептала, забормотала беспорядочно. «Никогда, слышишь? Никогда так не говори. Когда ты так говоришь, у меня мурашки по спине. Здоровые, как лошади. Представляешь, какой ужас? И, кстати, о мурашках. Тебе бы переодеться не помешало. Температура спала, теперь майка влажная. Чувствуешь?» Таня, сморгнув, почувствовала, как две предательские слезинки все-таки пробились наружу. Надир изумленно посмотрел ей в лицо, судорожно всхлипнул и ткнулся смуглой мордахой ей в плечо. Футболка тут же стала горячей и влажной. Надо же, этот странный, испорченный кошмарным воспитанием, совершенно дикий мальчишка умеет, оказывается, плакать? Нормальный ребенок, только замученный, исковерканный до нельзя. Таня покрепче прижала Надира к себе. Пусть поплачет, это к лучшему. И стала баюкать, как маленького, ласково гладя по спине и черным блестящим волосам. Мальчик еще несколько раз всхлипнул и затих, задышав ровно и размеренно. «Спит», — изумленно поняла Таня, отстраняясь и заглядывая ему в лицо. «Опять спит. Эх, а майку мы ему так и не переодели. Влажная». Впрочем, подумалось ей, как сказал бы великий наставник по рукопашке Коля Сан, организм включил защитные механизмы и резервы. Пусть сам восстанавливается. Таня все же накрыла ребенка легким покрывалом, чтобы дополнительно не простудился. И начала собираться, как велел учитель. Хотя какие там сборы? Бедному собраться, только подпоясаться. Она спустилась на ресепшн, записалась в книгу постояльцев. Заплатила, очень щедро, и с сожалением сообщила хозяйке, что мальчику все еще не здоровится. Поэтому им придется уехать раньше запланированного. Знакомые уже помогли с билетами и вещами. Так что вечером они едут в аэропорт. Хозяйку, впрочем, багажные проблемы постояльцев не волновали. Она лишь профессионально огорчилась, что отдых не получился, пожелала Надиру скорейшего выздоровления, пригласила приезжать еще и непременно к нам и вызвала на вечер такси до аэропорта. Пока измученный малыш спал, Таня смогла наконец дозвониться до Сергея, который почти бодрым голосом заверил ее, что все налаживается и через недельку он будет уже транспортабелен. «Ты даже не догадываешься», — с улыбкой подумала она, «насколько все налаживается», и вкратце сообщила. «Сереженька, у меня новости. Хорошие. Тот человек, из-за которого у тебя были неприятности, он... Ну, словом, больше он тебе досаждать не будет. Проблема решена». В трубке воцарилось столь глубокое молчание, что Таня даже испугалась, не разъединили ли их. «Алло, Сережа, ты здесь?» «Да», — с запинкой ответил он. «Здесь, только не уверен, что правильно тебя понял». «Правильно, правильно», — заверила его девушка. «Подробности расскажу при встрече. А сейчас просто можешь ни о чем не беспокоиться. Постарайся поскорее подняться на ноги, ладно? Потому что я пока не смогу к тебе в больницу приходить». «Что-то все-таки случилось?» «Да нет, просто дела кое-какие, по работе. И тут нашли». Она засмеялась. Надо было, конечно, сказать ему, что увидимся уже в Москве, но это еще успеется. А вот в Москву, точнее в Подмосковье, позвонить надо именно сейчас, предупредить. Хотя вряд ли тетя Люда может куда-то деться. Когда Таня начала на своей необычайной работе неплохо зарабатывать, тетя Люда как раз собиралась на пенсию. И Таня купила ей домик под Серпуховым. И придумывать ничего не пришлось. О мечтах поселиться на старости лет в деревне она слышала чуть не всю свою жизнь. Тетя Люда, поселившись в имении, как она его называла, наладила хозяйство, обустроила сад и огород, завела кур и пару козочек и чувствовала себя совершенно счастливой. И голос в трубке, хотя ответила та и не сразу, небось на огороде возилась, был бодрее майского рассвета. А уж весть о предстоящем визите племянницы и вовсе вознесла ее на вершины блаженства. «А у меня как раз вторая козочка доиться начала. Молочка попьешь с малинкой. Малина уже пошла, слышишь?» «Только тут такое дело, тетя Люд», — замялась Таня. «Я не одна приеду. И еще с просьбой». «Батюшки Светы, неужто парня наконец завела? И знакомиться привезешь?» — заохала тетка. Таня невольно усмехнулась. «Да как тебе сказать, парня-то привезу, это ты правильно догадалась. Только это совсем не то, ему 5 лет всего». «Ничего не понимаю». Тетя Люда начала сердиться. «Толком говори, что ты скачешь?» «Тетя Люд, у меня подруга, Оксана зовут, в больнице, в тяжелом состоянии», — изложила Таня заранее заготовленную версию. «А она мать-одиночка. Вот попросила за сыном приглядеть. А у меня, сама знаешь, все время работа. Можно его тебе ненадолго подкинуть?» «Ой, да хоть и надолго, о чем речь? Клубника еще не отошла. Малина началась. Да столько ее, сколько 100 лет уже не было. Белый налив на подходе, огурцов полно», — принялась педантично перечислять тетя Люда, искренне полагавшая, что главное — накормить дитятка. Прочее само образуется. «Вторая козочка доиться стала. Ой, это я говорила, а у соседей корова дойная. Молоко там, творог, сметанка. Чего еще надо? Как звать-то пацана?» «Надир», — неохотно сообщила Таня, помнившая, что тетка не жалует ни кавказцев, ни азиатов. «Хачик, что ли?» — фыркнула тетка. «Оксана русская, отец мальчика араб. Учился в Москве, жениться обещал. Но тянул да тянул, а после и вовсе уехал. И ни ответа, ни привета». История в духе любимых теткой мыльных сериалов непременно должна была сработать. «Бросил свою кровинушку и даже не помогает?» — предсказуемо возмутилась тетя Люда. «Вот мерзавец! И что за мужики пошли? Ну да, может, оно и к лучшему, а то еще забрал бы подружку твою к себе, жила бы в чужой стране 8-й женой, как в том кино». «Значит, договорились?» «Само собой, какой разговор? Передай своей Оксане, чтобы не тревожилась и выздоравливала». Заглянув к Надиру, Таня услыхала знакомые уже звуки бесконечного виртуального боя. Мальчик опять полусидел в кровати, а на его лице мелькали блики от быстро сменявшихся на экране планшета боевых картинок. «Я хочу к маме», — заявил он, едва заметив девушку. Она с облегчением подумала, что он все-таки ничего не помнит или не осознает. Вслух же она осторожно проговорила, тщательно подбирая слова. «Мама сейчас не может тебя забрать, понимаешь? И она просила меня отвезти тебя в Москву. Ты помнишь Москву, Надир? Там холодно и снег. Он такой... белый», — задумчиво произнес мальчик после долгой паузы. «Да, зимой там бывает снег и мороз», — подтвердила Таня. «Но сейчас лето, и снега там нет. Зеленые деревья, ягоды всякие, и жарко, почти как здесь. Надир все так же, не отрываясь от планшета, еще немного помолчал и вдруг заявил. «Есть хочу». Таня ужасно обрадовалась. Раз проголодался, значит, идет на поправку, и все будет в порядке. Она заказала по внутреннему телефону всякой еды в номер, а до того уговорила малыша переодеться. Это оказалось на удивление легко. Высохший на коже пот и самого его раздражал. Пот смыли, майку, шорты и носки поменяли. Обед съели. Надир даже за едой не отрывался от игрушки. И незаметно подступил вечер.